Глава 65. Барни никогда раньше не приходилось бывать в амбаре. Он прошел в него через боковую дверь под трибунами, окаймляющими с трех сторон старую арену для показа лошадей и их выездки. Заброшенная и тихая арена, лишь воркование голубей под стропилами нарушало тишину, все еще хранила атмосферу напряженного ожидания. За кафедрой аукционера, собственно, и начинался длинный амбар. Широкие двустворчатые ворота, ведущие к стойлам и в помещении, где хранилась сбруя, стояли распахнутыми. Услышав голоса, Барни крикнул: «Хеллоу!» «Мы там, где сбруя, Барни!» — раздался глубокий голос Марго. «Иди к нам!» Помещение, куда пригласили Барни, оказалось местом довольно веселым. Его украшали развешанные повсюду упряжь и разнообразные, изящные формы седла. Здесь господствовал аромат кожи. Теплые лучи солнца, прорываясь через запыленные окна под самым карнизом, делали запах кожи и сена еще сильнее. Открытый люк в одной из стен вел на сеновал. Марго занималась тем, что разгребала конские скребницы и недоустки. Ее волосы были светлее, чем солома, а глаза такими же синими, как печать санитарной инспекции на мясной туше. «Привет», — произнес, стоя в дверях Барни. Ему показалось, что помещение выглядит немного театрально, словно его специально оборудовали для посещающих имение детей. Высотой потолков и потоками света, льющегося из высоко расположенных окон, хранилище сбруи напоминало церковь. «Привет, Барни! Потопчись здесь немного, мы приступим к еде минут через 20». Откуда-то сверху, с сеновала, до него донесся голос Джуди Инграм. «Барни! Доброе утро! Потерпи чуть-чуть, и ты увидишь, что мы приготовили на обед». «Марго, у тебя не возникло желания поесть на воздухе?» У Марго и Джуди вошло в привычку каждое воскресенье перед самым прибытием детей обрабатывать скребницы и жирных шотландских пони. После этого они всегда устраивали себе пикник. «Давай попробуем расположиться у южной стены амбара, на солнце», — ответила Марго. Каждый из присутствующих казался чуть-чуть излишне возбужденным. Человек с таким опытом работы в психиатрической лечебнице, как у Барни, не мог не знать, что чрезмерное возбуждение и жизнерадостность не сулят весельчаку ничего хорошего. В антураже помещения господствующее место занимал лошадиный череп, прикрепленный к стене чуть выше человеческого роста. На череп были нацеплены уздечка и шоры, и его слегка прикрывала драпировка, окрашенная в скаковые цвета вергеров. Это Флит Шэдоу. В 1952 году он выиграл приз Лоджпол. «Единственный победитель скачек, которым когда-либо владел отец», — пояснила Марго. «Папаша был слишком прижимист для того, чтобы заказать чучело». Она подняла взгляд на череп и добавила: «Правда здорово похож на Мейсона». В углу комнаты находились горн с принудительной вентиляцией и кузнечные меха. Марго, чтобы немного согреть помещение, разожгла в горне небольшой огонь. На огне стоял глиняный горшок, из которого исходил запах, слегка смахивающий на запах супа. На верстаке был разложен полный набор инструментов ковочного кузнеца. Марго взяла в руки молоток с короткой рукояткой и тяжелой головкой. С такими мощными руками и грудью она вполне могла сама не только подковывать лошадей, но и заниматься кузнечным ремеслом в полном объеме. Правда, это был бы кузнец с заметно выдающимися вперед грудями. «Ты не хочешь бросить мне попоны?» – спросила сверху Джуди. Марго подняла связку только что отстиранных седельных попон и одним броском могучей руки отправила ее в открытый люк. «Окей, теперь я могу умыться и перетащить барахло из джипа. Приступим к приему пищи в 15:00. Не возражаете?» — сказала Джуди, слезая с сеновала. Барни, чувствуя пристальное внимание Марго, не стал всматриваться в задницу Джуди. В помещении находилось несколько укрытых попонами тюков сена, предназначенных для сидения. Марго и Барни сели. «Ты не увидел пони. Их отправили в конюшню в Лейстер», — сказала Марго. «С какой стати?» «В связи с некоторыми делами Мейсона». Наступило молчание. Обычно в их молчании не чувствовалось никакого напряжения, но на сей раз было совсем не так. «Что же, Барни?» — нарушила молчание Марго. «Иногда наступает момент, когда для слов места не остается. Когда надо переходить к действиям. Как, по-твоему, не оказались ли мы именно в таком положении?» «Завести роман или что-то в этом роде?» — сказал Барни, чувствуя, что запахло неприятными воспоминаниями. «Роман? У меня для тебя есть кое-что получше. Ты знаешь, о чем мы говорим?» «В основном. Но если ты решишь, что не станешь ничего делать, а это все равно произойдет без твоего участия, возврата ко мне для тебя не будет. С этими словами она похлопала ладонью, возможно, машинально, по головке молотка, глядя на Барни своими голубыми глазами мясника. За свою жизнь Барни много раз приходилось видеть странные выражения лиц, и он остался жив лишь потому, что умел их разглядывать. Барни видел, что сейчас Марго говорит правду. «Знаю. Допустим, что мы что-то совершим. Я могу быть исключительно щедрой, но только один раз, и этого тебе хватит. Хочешь знать, сколько?» «Марго, во время моего дежурства ничего не произойдет. До тех пор, пока я принимаю деньги за заботу о нем». «Но почему, Барни?» «Сделка есть сделка», — ответил он, пожимая плечами. «И ты называешь это сделкой?» «Хочешь настоящую?» — спросила Марго. $5 миллионов, Барни. Те 5, которые должен получить Крендлер, если сможет продать ФБР. Чтобы ты знал». «Мы говорим о том, как добыть у Мейсона достаточно спермы для того, чтобы Джуди могла забеременеть?» «Не только об этом. Ты прекрасно понимаешь, что если ты выдавишь из Мейсона его сущность и оставишь при этом в живых, он тебя так или иначе достанет. Нет такого далекого места, где ты мог бы скрыться. Ты отправишься на корм его проклятым свиньям». «И что же я должен сделать?» «Ты не понимаешь, Барни? Ты действительно Сэмпо Фай, как хвастает татуировка у тебя на руке?» «Когда я согласился брать у мистера Мейсона Вергера деньги, я обещал заботиться о нем. Пока я здесь работаю, я не причиню ему никакого вреда». «Но ты не должен ему что-либо причинять, кроме медицинской помощи в сборе спермы, когда он умрет. Я не могу прикасаться к этому месту. Больше ни разу. Кроме того, тебе, возможно, придется помочь мне разобраться с Кордалом. Но если убить Мейсона, то можно сделать всего один забор. Мы получим 5 кубиков нормальной, хотя и близкой к нижнему уровню жизнеспособности спермы, и таким образом сможем сделать 5 попыток искусственного оплодотворения. Мы можем сделать это инвитро. Все женщины в роду у Джуди очень фертильны. Ты не думала о том, чтобы купить Кордала?» «Нет. Он никогда не выполняет условия сделки. Его слово ничего не стоит. Рано или поздно он снова сядет мне на шею. Его придется убрать». «Похоже, что ты все тщательно продумала». «Именно. Барни, в твоих руках будет контроль за всеми мониторами на станции наблюдения. Все показания мониторов дублируются на пленке. Каждая секунда. Там установлено 5 телевизоров, но ни одной видеокамеры. Я суну руку под крышку респиратора и остановлю движение его грудной клетки. Мониторы покажут, что респиратор работает. К тому времени, когда изменится ритм работы сердца и упадет кровяное давление, примчишься ты, и, обнаружив, что босс без сознания, начнешь возвращать его к жизни всеми известными тебе способами. От тебя требуется лишь одно – не замечать меня. Я буду давить ему на грудь до тех пор, пока он не умрет. Ты много работал на вскрытии. На что они смотрят прежде всего, если подозревают удушение?» «Кровоизлияние на внутренней стороне век». «У Мейсона век нет вообще». «Что же, у нее было такое воспитание. Она привыкла покупать все и всех». Барни посмотрел ей в лицо, в то же время не выпуская из поля зрения молотка в ее руке. «Нет, Марго», — сказал он. «А если я позволю тебе меня трахнуть, ты это сделаешь?» «Нет». «Сделаешь, если я тебя сама удовлетворю?» «Нет». «Ты бы пошел на это, если бы не работал здесь, и на тебе не лежала медицинская ответственность?» «Скорее всего, нет». «Это что, вопрос этики? Или ты просто наложил в штаны?» «Не знаю». «Попробуем выяснить. Ты уволен, Барни». Он кивнул, видимо, не удивившись. «И теперь, Барни...» Она поднесла палец к губам. «Шшш! Ты дашь мне слово молчать? Должна ли я напоминать о том, что я могу покончить с тобой в связи с тем решением суда, который состоялся в Калифорнии? Думаю, что в этом нет необходимости. Разве не так?» «Ты можешь не беспокоиться», — сказал Барни. «Волноваться должен я. Мне неизвестно, как Мейсон увольняет своих работников. Может быть, они просто исчезают. Ты тоже можешь не беспокоиться. Я скажу Мейсону, что у тебя гепатит. О его делах ты знаешь лишь то, что он пытается помочь правосудию. Кроме того, ему известно, что у нас в руках есть копия судебного решения. Поэтому Мейсон позволит тебе уйти. Интересно, кого бы доктор Лектор счел более интересным для себя пациентом? Мейсона Вергера или его сестру?» – подумал Барни.